Глава 9. Андрей. Подъезжаю к дому родителей, и уже издалека слышен шум и гам. Гвалт стоит такой, что мне даже немного жаль соседей. Вижу, как выше забора подскакивает мяч. Веселье идет полным ходом. Нажав на кнопку открывания ворот, въехал на парковку. С трудом втиснул машину. Первой меня заметила мама и почти бегом бежит встречать. «Андрей!» — обнимает меня, когда выбираюсь из машины. «Думала, опять не приедешь». «Привет, ма». Обнимаю родительницу. «У вас тут, как в центре, в будень». «Так все на машинах», — усмехнулась мама. «Сестра твоя на своей, батькова сестра с семьей, мои оба явились, Игорь всем семейством, с внуками и зятьями, это еще три машины. Вот, видишь?» — обвела рукой парковку. «Автопарк целый. А ты один?» — задает непременный вопрос, заглянув в салон через окно. «Ма!» Рассмеявшись, вновь обнял ее за плечи. Если бы был не один, непременно бы предупредил. «У Игоря четверо, у Светки трое», — начала причитать мама. «У Катьки двое, да третий на подходе. А я? Двое детей!» «Одному считай 30, другой 26, и что?» Вывернувшись из объятий, уперла руки в бока. «И что?» — переспросил со смешком. «Вот именно, ничего!» — развела руками мама. «Я дождусь внуков. Или как?» «Я пока почкованием размножаться не научился», — ответил ей. «Правда, уже набегу. За такое и по шее получить можно». «Дядя Андрей!» — раздается оглушительный визг. «Еще бы, столько детворы!» — и посыпалось. «Купаться идем. Нет, футбол». «Не, мой дядя Андрей, лошадку хочу». «Цыц, мелочь!» Раздался грозный окрик сестры, и Ангелинка, распихав всех, пронеслась по лужайке и повисла у меня на шее. «Он мой брат, а потом уже ваш дядя!» Показав язык детворе, чмокнула меня в щеку. «У-у-у!» — загудела недовольно. «Мог бы и побриться!» «Отстань, заноза!» — щелкнул Лину по носу. «У меня выходные, имею право щеголять с небритой рожей!» «Щеголяй, щеголяй!» — с ворчанием прошла мимо мама. «Девушки у тебя все равно нет, и когда появится, неизвестно». «О!» — просияла Лина. «И тебе, брателла, уже досталось?» «Прям сходу!» — отвечаю, и Лина довольно хохочет. Радуется поганка, что ей ни одной попало. Здоровый с отцом и родней, Алина куда-то уносится. Не девушка, ураган. В большой беседке уже накрыт стол. Племянники уносятся к бассейну, стребовав с меня обещание присоединиться к ним обязательно. «Что, схлопотал от матери?» — рассмеялся папа. — Только из машины успел выйти. Не смог я сдержать смешка. — Да успеется, — отмахнулся дядя Игорь. — Но все же затягивать не стоит, — добавил настоятельно. — А вообще, мне бы с тобой переговорить. — Игорь, — возмутился папа. — Ну какие дела? Шашлык стынет. — Олег, там дел на пару минут, и если все выгорит, я вам всем сообщу. — Вкинул интригу дядя Игорь. — Андрей, отойдем? «Ну, давайте», — согласился я. «Мне прям любопытно». «Да все просто», — заговорил дядя Игорь, когда мы отошли чуть дальше. «Я тут надумал на пенсию уйти». «Ого!» — не смог я сдержаться. «Да че-то устал», — вздохнул дядька. «Так вот, хочу предложить тебе взять мою фирмочку под крыло. Нанимать кого не хочу, а ты присмотришься, может, зама себе выберешь. Парень, ты толковый, образование строительное». «Не знаю. Я немного ошарашен этим предложением. Честно говоря, я вообще в шоке. Бани малость не мой профиль». «А будет твой!» — дядя Игорь не отступает. «Но строишь же частные дома. Сам через меня на всякие сауны расчеты просишь. Ну и будешь рулить. Не за зарплату, за процент!» — соблазняет меня. «Но я все равно сомневаюсь. Только вот старый черт умеет уговаривать». «Андрей, но я тебя не брошу!» — заманивает в свои сети. «Помогать буду. Коллектив у меня во!» Показав большой палец, продолжил. «Ну, сам подумай. Папка твой уже тоже все больше тишину предпочитает. Зятья мои вообще по другим делам. Девки...» Бросил взгляд в сторону толпы. «Девки тоже не хотят. А у тебя опыт, знания. Ну, что думаешь?» «Что вы и мертвого уболтаете?» Вздыхаю, уже зная, что соглашусь. «Я в тебе не сомневался». Довольный дядя Игорь хлопнул меня по плечу. «Ну идем, слегка шокируем родню». Родня и правда в шоке. Чтобы такой трудоголик, как дядя Игорь, добровольно ушел с работы, чудеса, однако, все же случаются. У меня заметно добавится забот в самое ближайшее время. Но погрузиться в размышления об этом мне не дают. Бассейн манит, так что бегом переодеваться и отдыхать. Следом прыгает Лина, и начинается настоящий морской бой. Со стороны посмотреть еще непонятно, кто дурачится больше — дети или их родители. После активных водных упражнений еда со стола просто улетает. Но на огромном газоне начинается футбол. Тут главное — не влепить по маминым клумбам. Так что вратари задача просто сверхсложная. Вечер переходит в ночь, и народ, зевая, разбредается, кто спать, кто болтать в кружки по интересам. Я же просто сбежал на вторую террасу и завалился в гамак. Дети эти умотали меня так, как заказчики не умеют. Через 5 минут подгребла Лина и завалилась в соседний шезлонг. «Слушай, бро», — устроившись поудобнее, решила поболтать. «А правда, чего ты без девушки прикатил?» «Сдурела? Я даже у виска покрутил. Только привези кого сюда, не сходя с места, и дату свадьбы стребуют». «А ты на Насте жениться не собираешься?» — спросила удивленно. «Расстались», — ответил, зевая. «Уже месяц как. Лин, отвали хоть ты, а? Сама чего без парня?» «Да где его взять?» — вздохнула сестра. «Все какие-то», — сморщила точеный носик. «Да характер у тебя», — бросил намек. «Сам дурак», — не осталась в долгу Лина. «Ну, характер, да, и что? Я же девочка!» «Дьяволенок ты!» Вношу поправку, и за это мне прилетает подушкой. «Вот, пожалуйста, об этом и речь!» «А ты?» — сверкнула Лина глазами. «Да у тебя за 2 года все пассии на одно лицо! Вот, Андрюх, что происходит, а? Чего они у тебя все одинаковые? На ту девушку похожи, да?» Сестра у меня всегда была не в меру проницательна. «Между прочим, ты тоже виновата в том, что у мамы все еще нет внуков. Она сбежала из-за тебя». «Засранец!» — протянула Лина возмущенно и надулась. Но обижаться она долго не может. Хватит ее 10 минут, не больше. Как раз есть время снова вспомнить Золотинку. Столько времени прошло, а я все нет-нет, да и вспоминаю девушку, с которой провел ночь, но так и не узнал имени. Это, конечно, надо было еще умудриться так влипнуть. Нелепое стечение обстоятельств, гениальная идея друзей-балбесов, и вышло то, что вышло. «Андрюх!» — позвала меня сестра, и 10 минут не прошло. «Но Андрей!» — второй раз прозвучал уже с раздражением. Лина страшно не любит, когда ее игнорируют. «Ну что тебе?» — я повернулся к сестре. «Ну блин, я реально не виновата!» Лина прикусила губу. «И вообще, она в раздражении взмахнула рукой. Ну вот чего она сама такая?» Могла бы просто подойти, я не знаю, высказаться. Я бы вот так и сделала, — заявила воинственно, задирая нос. — О, в этом я не сомневаюсь, — засмеялся я. — Ты бы еще как высказалась, и не только. — Не знаю, это все усталость, наверное, раз я так разоткровенничался. Да и Лина, хоть и шебутная, но добрая, ну и язва. Зато выслушает и смеяться не будет, что ее старший брат на пороге тридцатника крыши тронулся. А так на террасе полумрак, звезды вон светят, луна как фонарь, сверчки всякие орут, аж в голове звенит. Хотя звенеть может не только из-за сверчков. Все-таки мое назначение и проводы на пенсию дядьки нельзя было не отметить. «Прекратил искать?» — спросила Лина. «Прекратил», — признался со вздохом. «Еще 1/2 года спустя, примерно. Это уже просто не смешно. Столько времени прошло, она могла уже влюбиться и замуж выйти». А я бы тут спустя 1 год такой нарядный. Здрасте. Ну и дура, — уверенно заявила Лина. Бро, ты у меня суперклассный, а девушка — это дура, если променяла тебя на другого. Слушай, мелкая, мне кажется, или тебя развезло? Я внимательно посмотрел на сестру. Хлоп, снова прилетела подушкой. Иди к черту! С чувством послала меня сестра. Такая романтика могла бы выйти, Голливуд обзавидуется. Случайная ночь, вспыхнувшая настоящая любовь, расставание, встреча и свадьба. И вы рука об руку уходите в закат. И прекрати обзывать мелкой. «О, Линка, тебя реально развезло», — хохотнул я. «Но мне кажется, было бы по-другому. У нее уже муж и дети, а меня она не помнит. Совместная ночь — не повод для знакомства». «Ну или так», — совершенно спокойно согласилась Лина. «Но иногда так хочется романтики», — вздохнула она. «Так, чего там с Настей?» «А что с ней?» — ответил вопросом на вопрос, за что получил просто убийственный взгляд. Нормально все с ней. Собрала вещи и ушла. Даже посуду бить не стала. Сказала только, что я чокнутый. Сама она такая. Тут же встала на мою защиту Лина. «Ой!» — она широко зевнула. «Что-то и правда спать охота. Неделька выдалась, адская просто. А мне вон радостно еще работы докинули». Я перевел взгляд на Луну. Мне даже показалось, что эта желтая зараза ехидно ржет надо мной. А нет, ржет, но не Луна. «Ах-ха-ха!» — заливалась смехом Лина. «Андрей Воронцов теперь торгует шайками и вениками. Ах-ха-ха! Березовыми да дубовыми. А, все, не могу. Ах-ха-ха-ха!» «Никакого сочувствия в этом семействе», — вздохнул я. «Как в баню, так ты первая», — напомнил ей. Лина хохотала до слез, едва успокоилась. «Все, все!» Она держалась за живот. «Не могу больше. Ой, Андрюха, дядь Игорь, конечно, молодец. Так когда начнешь принимать дела?» «Да с понедельника уже. Не знаю, как будет получаться». «Я верю в тебя, брателло. Ты смогешь», — уверенно заявила Лина. «Все, я в кроватку, пока комары не сожрали». Сестра ушла, а я еще с полчаса пялился на Луну. Но поскольку я не астроном и не гадалка, Луна просто светила и общаться не желала. Пришлось тоже отваливать спать. Выходные пронеслись с жутким шумом, и настал тот самый понедельник. Я приехал в офис к дядьке, чтобы он представил меня коллективу. Судя по лицам собравшихся, коллектив в основном был не в восторге, зато на лицах девушек читался привычный интерес. «Андрюха!» — хохотнул дядь Игорь, когда вернулись в его кабинет. «Что могу сказать? Девчонкам ты понравился. Вы же знаете, что я принципиально против романов между мной и подчиненной», — ответил, спускаясь в кресло. «Я сюда приехал с делами знакомиться». «Вот за сугубо деловой подход к работе я тебя и уважаю». Дядь Игорь занял свое кресло. «Конечно, все разом не объяснить, но за пару недель в основное вникнешь. Тем более я всегда на связи, да и сотрудники все компетентные, подскажут и расскажут. За текучкой достаточно приглядывать одним глазом, там все идет по накатанной, а будет что-то серьезное, тебе доложат». Вот так и получилось, что я мотался сюда, когда удавалось выкроить время, ну и по вечерам приезжал к дядьке в гости. Тетя Лиля сначала накрывала ужин, а потом мы сидели допоздна, разбирая работу фирмы. Слава богу, на память я никогда не жаловался. И именно поэтому в следующий приезд не без удивления отметил более нарядный вид девушек. Заметил это не только я. Дядь Игорь отпустил по этому поводу парочку шуточек. И где-то на краю сознания звякнул предупреждающий колокольчик. Было уже пару раз такое, проходили. Дело кончилось увольнением. Не моим, конечно. Но все отошло на второй план, когда меня облили кофе. «Да неужели?»